Глава 10. Колени с хрустом ударились о тротуар, и ладони заскребли по шероховатой поверхности. «Дыши». Это то, что я сказала себе, заставляя свои глаза оставаться открытыми и сфокусированными. Пульсирующая боль и тошнота почти подавляли меня. «Дыши через нее. Не падай в обморок. Дыши». Мои глаза расширились больше, чем обычно, и я изо всех сил старалась не поддаться наступающей темноте и пульсирующей агонии. Чья-то рука обхватила меня за талию, вокруг со свистом закружился воздух, и меня оторвало от земли. В глубине души я знала, что именно меня захватило. Я не чувствовала демона, и ни один человек не смог бы так меня поймать. Страж. Всплыли воспоминания годичной давности. Мамины карие глаза, полные ужаса, когда она поняла, что сейчас произойдет. Нас застали врасплох. Предали. Нет, ни за что. Этого больше не повторится. Вспышка страха пронзила меня, как пушечный выстрел, заставив мышечную память включиться, заставив меня забыть о панике и боли. Опустив одну ногу, другой я замахнулась назад, и моя ступня соприкоснулась с икрой нападавшего. Я была вознаграждена стоном боли, и хватка ослабла. Я обмякла, и он уронил меня. Мое тело ударилось о землю. Снова пришлось протолкнуться сквозь это. Головокружительную боль и ревущую тошноту. Перекатилась, а затем вскочила, крутанувшись вокруг. Я увидела маску. Одну из тех белых пластиковых кукольных масок с нарисованными розовыми щеками и широкой ярко-красной улыбкой. «После такого зрелища мне потребуется терапия». Я отступила на шаг, содрогаясь. Страж был в своем человеческом обличье. Я могла это утверждать, потому что он начал перевоплощаться во время атаки. Его темная рубашка разорвалась на плечах, когда крылья развернулись, обнажив темно-серую кожу. Это было плохо. Очень плохо. Даже если бы у меня были клинки, я бы ввязалась в совершенно другой бой, как только его кожа затвердела. Я сделала ложный выпад влево, и он схватил меня. Крутанувшись, я согнулась в талии и ударила ногой. Ступня попала стражу в лицо, откинув голову назад и сломав пластиковую маску. Она начала сползать, но я не могла видеть ничего, кроме теней под ней. Страж отступил на шаг, а затем размахнулся. Это было слишком резко и слишком быстро на периферии моей слепой зоны. Я отпрыгнула назад, когда его рука переместилась, обнажив острые, как бритва, когти. Страж схватил меня за рукав. Одежда порвалась, затем мое плечо пронзила огненная боль. Влажное тепло потекло по руке, когда я вывернулась из хватки, пропустив через себя вспышку чистого, необузданного ужаса. Страх был вызван не раной или тем, что за мной охотился страж. Он возник из-за крови. Моей крови. Ее запах наполнил воздух и поднялся вместе с ветром. Металлический сладкий запах, который невозможно скрыть. Это привлечет их. Осознание этого вызвало к жизни то, что покоилось глубоко внутри меня. Благодать. Силу, которой меня с рождения учили держать под контролем, скрывать до тех пор, пока мой отец не освободит ее. Освободит меня. «Нет», — прошептала я, хотя это было бессмысленно. «Это произошло, и ничего с этим не поделать». Жар вспыхнул в моей груди, сильный и теплый, как тысячи солнц. Он пронесся по моим венам, как буря и раскаленная молния. Моя благодать поднялась на поверхность, взяла верх, даже когда я все еще боролась с ней, даже когда пыталась думать о зиме, о холодном утре и ледяном дожде. Это было бесполезно. Я почувствовала это. Тепло прокатилось по моей руке, и белый свет заполнил уголки глаз. «Тебе лучше бежать». Страж не послушал. Белый огонь вырвался из моей руки, когда пальцы сжались вокруг нагретой рукоятки, уже сформировавшейся в ладони. Тяжесть меча была знакомой, хотя я обращалась к нему всего один раз до этого. Огонь отскочил от острых, как бритва, краев, в то время как сам воздух потрескивал и шипел. Крылья стража раскрылись, когда я высоко подняла меч. Языки пламени описали дугу, и я опустила его, попав стражу в плечо. Его кожа была почти непроницаемой. Почти. Меч вонзился раскаленным ножом, прошел сквозь кожу и плоть и разрезал стража пополам, прежде чем хлынула кровь. Праведный огонь пронзил его, поглотив каждый сантиметр тела. Он даже не успел закричать. Через несколько секунд от стража не осталось ничего, кроме кучки пепла, подожженной раскаленным мечом. На земле валялась наполовину расплавленная маска. Все было кончено, и меч распался сам по себе, превратившись в полосы дыма и тонкую пыль золотого света, которая испарилась на ветру. Из моего носа потекла тонкая струйка крови. Я медленно присела на корточки и хотела поднять испорченную маску. Как только мои пальцы коснулись ее, пластик развалился, присоединившись к пыли на земле. «Упс», — прошептала я и выпрямилась. Тяжело дыша, я вздрогнула и отступила назад. Кровь. Она стекала по левой руке, капала с кончиков пальцев и собиралась в лужицы на земле. Это было плохо. Очень плохо. Мне следовало добраться до Тьерри немедленно. Этот беспорядок нужно убрать, пока не стало слишком поздно. Это было приоритетом более важным, чем пытаться выяснить, почему страж снова пытался убить меня. Развернувшись, я сорвалась с места и побежала, быстрее, чем когда-либо раньше. Я не замедлилась, хотя каждый шаг вызывал стук в моей голове, словно там поселился барабанщик. Я не замедлилась и не поддалась преследовавшей меня тьме. Если я потеряю сознание и продолжу истекать кровью, не добравшись до Тьерри, они придут. Тем более, если то, что убило Уэйна, все еще было поблизости. Они всегда приходили толпами. Я добралась до края стены, которая окружала дом, подняла правую руку и врезалась во что-то теплое и твердое, что-то пахнущее морозной мятой. Зейн. Я отлетела назад, потеряв равновесие. «Что за черт?» — воскликнул Зейн, хватая меня за руку, раненую руку. Я втянула крик резким вдохом, проглотив его, когда боль вспыхнула с новой силой. «Тринити!» Он потянул меня вперед так быстро, что я не смогла сориентироваться вовремя. Зейн схватил мою вторую руку, поддерживая. Морозная мята вытеснила металлический запах собственной крови. Мой дикий взгляд остановился на его лице, но здесь было слишком темно, чтобы разглядеть его. «Черт возьми!» — прошептала я, чувствуя тошноту. «Ты как стена, теплая твердая стена». «Теплая твердая стена? Подожди». Беспокойство наполнило голос Зейна, когда его руки переместились на меня. «У тебя кровь, черт! Ты истекаешь кровью!» Я смутно ощущала, как его прикосновения смягчаются, а мое сердцебиение учащается. «Вроде того». «Вроде того? Что случилось?» Зейн продолжал держать меня за руку, к беспокойству присоединился гнев, а тон стал резче. «Кто это сделал с тобой?» Я начала отвечать, но остановила себя. «Я не знаю». «Ты не знаешь?» «Нет». Я проглотила подступившую желчь. «Боже, меня чуть не стошнило. Возможно, я теряю сознание. Может быть, и то, и другое. Мне нужно увидеть Тьерри». «Думаю, тебе нужен врач». Чья-то рука коснулась моей щеки, и снова этот странный толчок, как будто электрический разряд. Я дернулась назад от прикосновения. «Извини», — последовал грубый ответ. «Все в порядке, все в порядке». Я не была в этом уверена. «Николай!» — позвал Зейн, и у меня внутри все сжалось. Он был не один. Здорово. Как мы будем объяснять все это? «У нас проблема». «Нет проблемы», — пробормотала я, осознавая, что лидер клана Вашингтона присоединился к нам. «Что, черт возьми, произошло?» — спросил Николай. «Попала в аварию», — сказала я. «С цепной пилой?» — уточнил Зейн. «Ты ранена где-нибудь еще?» «Все в порядке». Я отклонилась от его прикосновения. Мои ноги вели себя странно. Мне просто нужно добраться до дома. Мэтью, он может мне помочь. Тринити. Мне нужно увидеть... Мир слегка покачнулся. Вау. Вау что? Рука снова оказалась на моей щеке. Пальцы раздвинулись и скользнули вниз по шее, по волосам. Кажется, меня может стошнить. И, несмотря на это, я вздрогнула в ответ на медленное скольжение его кожи по моей. «Твоя голова тоже кровоточит». «Правда?» Я не должна была удивляться. Страж действительно пытался проломить мне череп. «Мне просто нужно...» «Не думаю, что у нее все хорошо», — сказал Николай настойчиво. Зейн сделал шаг ко мне, и тепло его тела было манящим. Странное ощущение в ногах усилилось, и весь свет, который я могла видеть, погас. Мне показалось, кто-то выкрикнул мое имя. Следующее, что я осознала, я больше не стояла на ногах, меня несли. Моя щека покоилась на груди Зейна. «Какого черта?» «Отпусти меня», — сказала я, пытаясь поднять голову, но это была жалкая попытка. Она будто весила тонну. «О, нет, я не опущу тебя». Его шаги были длинными и быстрыми. «Ты только что потеряла сознание, и я действительно не хочу тебя снова ловить». Меня охватило замешательство. Я не теряла сознание. «На самом деле собираешься спорить со мной, когда ты только что упала, как мешок с картошкой?» «Мешок с картошкой? Это было лестно. Никогда в жизни не падала в обморок». «Все когда-нибудь бывает в первый раз». Я попыталась разглядеть, где мы находимся, но света было недостаточно. «Где мы? Где Николай?» «Он пошел вперед, чтобы найти Тьерри. Понятия не имею, где в этом месте находится больница. Если бы знал, твоя задница была бы сейчас там». Зажмурив глаза, я пыталась не думать о том, что меня нес Зейн, который был не только самым привлекательным парнем, которого я когда-либо видела, но и... «Ты пахнешь». «Что?» Я ахнула сквозь стиснутые зубы и открыла глаза. Теперь мы были под светом прожекторов, и Зейн, шагая, смотрел на меня сверху вниз. «Я истекаю кровью, а ты тратишь время, чтобы сказать мне, что от меня пахнет?» «О, я думал, с тобой все в порядке. Нет?» — сказал Зейн. «Я не чувствую запаха». «Чувствуешь?» — он казался смущенным. «Ты пахнешь как мороженое». Я моргнула, думая, что удар по голове испортил мой слух. «Что?» «Ты знаешь». Короткий неуверенный смешок сотряс грудь Зейна. «Я даже не догадывался, что у него есть запах, но он есть. Ваниль и сахар». Продолжал он, и я не могла понять, говорит он серьезно или нет. «Я не пахну мороженым», — проворчала я. «И поставь меня...» «Тринити!» Тьерри выкрикнул мое имя так громко, что я была уверена, небеса услышали его. А потом он оказался рядом с нами и коснулся моей щеки. «Боже милостивый, заноси ее внутрь сейчас же». Зейну не нужно было повторять дважды. Он поднялся по ступенькам, и мы вошли через открытую дверь в хорошо освещенный дом. Я мельком взглянула на Мэтью. Он мчался вперед со своей сумкой, в которой, как я надеялась, были очень-очень сильные лекарства. «Это был Клей?» — спросил Тьерри. Зейн напрягся. «Кто такой, черт возьми, Клей?» Мое сердце подпрыгнуло. Сделал бы он такое из-за того, что я вышвырнула его из окна. Что он сказал тогда в яме? На днях. Это было своего рода предупреждением. Я не знаю. У меня не было уверенности, как много можно сказать в присутствии Зейна. Я не видела, кто это был, но он... Я замолчала, встретившись взглядом с Тьерри, и желая, чтобы он все понял без слов. Его глаза слегка расширились. Тьерри догадался. «О, Тринити», — прошептал он, — «где это произошло?» Я ответила, а затем прошептала. «Мне очень жаль». «Что я говорил тебе раньше?» — сказал он, дотрагиваясь до моего лба. «Не знаю», — прошептала я. «Ты так много говоришь». Смешок Тьерри был хриплым. Спрошу тебя еще раз позже, когда ты извинишься за то, над чем не властна». Затем появился Мэтью, оттеснив Тьерри в сторону. Его взгляд блуждал по мне, задерживаясь на руке, прижатой к груди Зейна. «Во что ты вляпалась на этот раз, Трин?» «Маленькая неприятность». Уголки губ Мэтью изогнулись. «Маленькие неприятности просто находят тебя, не так ли?» «Всегда», — прошептала я. «Ты можешь ей помочь?» — перебил Зейн, и мой взгляд переместился на него. Я подняла глаза и не смогла их отвести. Он смотрел на меня сверху вниз, сильная линия его челюсти была твердой. «Кажется, она истекает кровью прямо на мне». Я начала хмуриться. Ему не следовало казаться таким расстроенным из-за этого. Я не заставляла тебя поднимать меня. «То есть надо было просто оставить тебя на земле?» «Да», — сказала я вызывающе. «И я не лежала на земле. Ты чуть не сбил меня с ног». «Ты налетела на меня». «Потому что ты прятался за стеной». «Я не единственный этим промышляю, правда?» Лицо Зейна было озадаченным. «Значит, ты бы предпочла, чтобы я оставил тебя там?» «Это лучше, чем слушать нытьё из-за того, что я истекаю на тебе кровью». «Ты такая раздражающая». Я свирепо посмотрела на него в ответ. «Надеюсь, я испачкала твою одежду». Его губы дрогнули, а холодные глаза потеплели. «Уверен, что с этим ты справилась». «Отлично», — пробормотала я. «Ну, я вижу, что она не на пороге смерти, раз имеет достаточно сил для споров. Отнеси ее на кухню», — приказал Мэтью. «Там легче прибраться». Зейн последовал за Мэтью по коридору, и я все еще смотрела на него снизу вверх. И он все еще смотрел на меня сверху вниз. Я понятия не имела, как он не врезался в стену или что-то в этом роде. «Где Миша?» — спросил Тьерри откуда-то из-за спины Зейна. Зейн моргнул, и его взгляд переместился вверх. «Он занят», — ответила я. «Это неприемлемо», — Тьерри рванулся вперед. Я, наконец, отвела взгляд от Зейна. «Это не его вина». «Он должен быть с тобой», — прорычал Тьерри, заставив меня вздрогнуть. «У него всего одна работа», — он рубанул рукой по воздуху. «Одна, только и всего». Руки Зейна напряглись. «Может, немного сбавить обороты?» Голова герцога повернулась к нему. «Прошу прощения. Не думаю, что крики сейчас помогают Тринити». Зейн выдержал недоверчивый взгляд герцога, и в этот момент я решила, что он не так раздражает меня, как казалось раньше. «Из-за вас она трепыхается, как умирающая рыба». «Хорошо. Он все еще чертовски раздражал». Мэтью внезапно оказался в поле моего зрения, отодвигая два стула. «Зейн прав, Тьерри. Время для криков будет позже. Положи ее сюда». «На пол?» — Зейн колебался. «Кровать или диван были бы удобнее». «Это резонно, но мне нужно, чтобы она была на полу», — рассуждал Мэтью. «Сейчас же». «Все в порядке. Пол подойдет», — сказала я. Мои глаза были прикованы к медицинской сумке на стуле. На мгновение я подумала, что Зейн не собирается слушаться, но затем он опустился на колени. Осторожно уложил меня на что-то, напоминающее одеяло. Я ожидала, что в этот момент он отпустит, но этого не произошло. Он остался стоять на коленях рядом со мной. «Ладно, постараюсь не навредить тебе, Трин», — сказал Мэтью, но я снова уставилась на лицо Зейна. «Мне просто нужно осмотреть твою руку, а затем голову», — ответил за меня Зейн, и я провалилась в эти бледно-голубые глаза. Они были бездонные и вдруг напомнили мне чьи-то чужие глаза. Я не могла понять, чьи именно, но поняла, что видела такие глаза раньше. Или эта потеря крови заставила меня так думать. «Ее голова кровоточит, и нос тоже». «Спасибо». Пальцы Мэтью были нежными и быстрыми, снимая испорченный рукав. «О, дорогая, на это нужно наложить швы». Зейн поднял на меня взгляд. «Боже, ее ранили». Мускул дернулся на его челюсти, когда он посмотрел туда, где у моей головы стоял Тьерри. «Как ее могли поцарапать здесь. «Позови Мишу», — приказал Тьерри кому-то, кого я не могла видеть. «Выясни, чем, черт возьми, он так занят. Мне нужно, чтобы кто-нибудь нашел Клея и убедился, что он все еще здесь. И отправь команду туда, в парк, чтобы они немедленно убрали кровь». «Клей?» — снова потребовал ответа Зейн. Его пристальный взгляд сузился на моем лице. «Это тот страж из ямы, который доставлял тебе неприятности?» Я не ответила. «Если это был он, то это больше не проблема», — тихо прокомментировал Мэтью. Зейн ничего не ответил. Кажется, он знал, что это значит. Если это сделал Клей, он был мертвее мертвого. Мэтью просунул пальцы мне под голову и ощупал ее. Я вздрогнула и зажмурилась, когда вспыхнула боль. Тьерри приказал. «Ты, мне нужна твоя одежда сейчас». «Что?» — воскликнул Зейн. «Я действительно не хочу повторять. Тебе нужно немедленно снять одежду. Она должна быть уничтожена». «О, ничего себе!» Я открыла глаза. «Если Зейн будет раздеваться, мне нужно быть такой же, как Арахис. Никакого стыда. Если я умру от потери крови, то, по крайней мере, увижу тело под этой рубашкой». Я была ужасным человеком. «Почему мою одежду надо уничтожить?» — спросил Зейн. «Делай, как он сказал», — перебил Николай. Я и забыла, что он тоже был здесь. «Уверен, тебе предоставят что-нибудь из одежды и ответы на некоторые вопросы». Я сомневалась, что они получат ответы, которые искали. «Не чувствую ничего особенного в твоих травмах, но мне нужно наложить швы на руку». Мэтью опустил мою голову и потянулся за своей сумкой. «Я собираюсь дать тебе кое-что. Оно вырубит тебя, хорошо? Тебе не следует сейчас бодрствовать». «Хорошо». Я уставилась на Зейна, потому что действительно не хотела видеть шприц. Нисколько. Я не люблю иглы. Руки Зейна лежали на коленях, и они были окрашены в красный цвет моей крови. «Не думаю, что их кто-то любит». Я сглотнула, когда пальцы Мэтью коснулись середины моей руки. «Ты выглядишь так, словно любишь иголки». «Потому что я заноза в заднице». Мой смех оборвался резким вздохом, когда игла ужалила меня в руку. «Ты это сказала, не я». Одна сторона губ Зейна приподнялась. «Ты в порядке?» «Да». Я медленно моргнула, чувствуя, как жужжащее тепло поднимается по задней части шеи и разливается по черепу. «А ты?» Другая сторона этих губ приподнялась. «Да». «Это хорошо, потому что если ты потеряешь сознание, то можешь упасть на меня», — сказала я. «А ты выглядишь очень тяжелым». «Я действительно тяжелый». Взгляд Зейна метнулся к Мэтью, а затем вернулся ко мне и задержался как раз до того момента, когда я начала смотреть на то, что Мэтью делал с иглой. «Хочешь услышать нечто странное?» Я сглотнула, почувствовав, как тепло затопило мою грудь. «Конечно». Зейн наклонился, и когда он заговорил, его голос был тихим. «У меня такое чувство, будто мы встречались раньше», — сказал он, и я смутно осознала, что пальцы Мэтью замерли. «Я почувствовал это, когда мы разговаривали впервые, но мы не знакомы, я бы запомнил». Мое сердцебиение замедлилось, потому что и я это чувствовала. «То же самое», — пробормотала я. «Это странно, не так ли?» «Так и есть», — ответил он. «Тьерри», — сказал Мэтью приглушенным шепотом, но я не слышала, что он произнес и произнес ли вообще. Последнее, что я увидела, — это бледно-голубые глаза. Затем я провалилась во тьму.